Глава 9. Увезли Митю. Когда подписан был протокол, Николай Парфенович торжественно обратился к обвиняемому и прочел ему постановление, гласившее, что такого-то года и такого-то дня там-то судебный следователь такого-то окружного суда, допросив такого-то, то есть Митю, в качестве обвиняемого в том-то и в том-то, все вины были тщательно прописаны, и, принимая во внимание, что обвиняемый, не признавая себя виновным во взводимых на него преступлениях, ничего в оправдание свое не представил, а между тем свидетели такие-то и обстоятельства такие-то его вполне уличают, руководствуясь такими-то и такими-то статьями уложения о наказаниях и так далее, постановил для пресечения такому-то Мите способов уклониться от следствия и суда заключить его в такой-то тюремный замок, о чем обвиняемому объявить, а копию сего постановления товарищу прокурора сообщить и так далее, и так далее. Словом, Мите объявили, что он от сей минуты арестант и что повезут его сейчас в город, где и заключат в одно очень неприятное место. Митя, внимательно выслушав, вскинул только плечами. «Что ж, господа, я вас не виню, я готов. Понимаю, что вам ничего более не остается». Николай Парфенович мягко изъяснил ему, что свезет его тотчас же становой пристав Маврикий Маврикевич, который как раз теперь тут случился. «Стойте!» — перебил вдруг Митя и с каким-то неудержимым чувством произнес, обращаясь ко всем в комнате. «Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех, пусть уж так будет решено теперь, из всех я самый подлый гад. Пусть! Каждый день моей жизни я, бия себя в грудь, обещал исправиться и каждый день творил все те же пакости. Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтобы захватить его, как в аркан, и скрутить внешнюю силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой». Но гром грянул. «Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего. Пострадать хочу и страданием очищусь. Ведь, может быть, и очищусь, господа, а? Но услышьте, однако, в последний раз в крови отца моего не повинен. Принимаю казнь не за то, что убил его, а за то, что хотел убить, и, может быть, в самом деле убил бы. Но все-таки я намерен с вами бороться, и это вам возвещаю. Буду бороться с вами до последнего конца, а там решит Бог. Прощайте, господа, не сердитесь, что я за допросом кричал на вас. О, я был тогда еще так глуп. Через минуту я арестант, и теперь, в последний раз, Дмитрий Карамазов, как свободный еще человек, протягивает вам свою руку. Прощаюсь с вами, с людьми прощусь». Голос его задрожал, и он действительно протянул было руку, но Николай Парфенович, всех ближе к нему находившийся, как-то вдруг почти судорожным каким-то жестом припрятал свои руки назад. Митя мигом заметил это и вздрогнул. Протянутую руку свою тотчас же опустил.